Задание 5.1. Ба-ба-ба. Джа-джа-джа. Ра-ра-ра. Ба-ба-джа. Ба-джа-джа. Джа-джа-ба. Ба-джа-ба. Джа-ба-джа. Ра-ра-ба. Ба-ра-ра. Ра-ба-ра. Ба-ра-ба. Ра-ра-джа. Джа-джа-ра. Ра. Джа-ра. Джа-ра-джа. Ра-джа-джа. Ба-джа-ра. Ба-ба-ра. Ба-ра-джа. Ра-ба-джа. Джа-ба-ра. Ра-джа-ба. Джа-ра-ба.